Парень не мог вымолвить ни слова. Он был шокирован тем, как Хан Сень смог легко убить существо со священной кровью. Бам! Горная ящерица была на земле, так же, как и Хан Сень. Чжу Тин подбежал к ним. «Ты придурок! Я попросил тебя помочь, чтобы ты только ранил это существо. Я не просил тебя убивать его. Ты получил его душу, я был небрежен. Иногда я не могу правильно рассчитать свою силу. Прости, извини меня». Когда Хан Сень извинялся, он начал улыбаться, а затем сказал: «Но я правда не получил его душу. Как ты смотришь на то, чтобы я для тебя нашел еще одно существо со священной кровью? Я его сильно раню, а ты нанесешь последний удар. Согласен?» Услышав такое предложение, Чжу Тин немного успокоился, однако он не совсем верил Хан Сенью, поэтому снова спросил: «Ты честно не получил его душу?» «Я, Хан Сень, клянусь перед божествами, которые отвечают за наше существование, что не получил душу этого существа. Если я обманываю, пусть меня настигнет возмездие», — громко сказал Хан Сень. «Что это за клятва? Ты думаешь, что я тебе поверю? Немногие страдают от того, что их настигает возмездие за обман. Поклянись еще раз, но теперь скажи, что у тебя никогда не будет жены», — сказал Чжу Тин. Хан Сень сделал так, как он попросил, чтобы упокоить Чжу Тина. Затем они призвали Маунта и забросили на него тело горной ящерицы. Парни решили вернуться в убежище. «Скажи честно, как ты смог такого добиться? Ты перешел во второе святилище Бога не более года назад, но твоя сила и способности поразительны. Ты уже смог взломать свой первый генный блок?» На обратном пути Чжу Тин с любопытством смотрел на Хан Сеня и не смог сдержаться, чтобы не задать этот вопрос. «Взломать генный блок не так уж и тяжело», — ответил Хан Сень. Чжу Тин не был уверен, что это был ответ на его вопрос, но после недолгого размышления решил, что это вполне возможно. Ведь Хан Сень был во втором святилище Бога не очень долго. Вернувшись в убежище, Хан Сень отправился к себе в комнату, где увидел женщину, которая сидела на стуле и читала его книгу. Хотя он увидел только ее образ, но сразу понял, что это была королева. У нее было особенное тело, а ее красоту нельзя было спутать с другой женщиной. Хан Сень не ожидал, что королева так быстро узнает о его согласии и придет к нему. Похоже, что она серьезно относилась к тому, чтобы он стал членом ее команды. «Хуан Фу сказала, что ты готов присоединиться к моей команде». Королева положила книгу на стол и повернулась, чтобы посмотреть на Хан Сеня. «Да, я согласен», — кивнул Хан Сень. «Что заставило тебя так быстро передумать?» — спросила королева. «Последние дни я много об этом думал. У меня почти максимальное количество священных очков, поэтому я подумал, что пришло время узнать, действительно ли есть существа сильнее тех, что обладают священной кровью. Подумав, я решил к вам присоединиться», — ответил Хан Сень. «Ты понимаешь, что ты не сможешь просто посмотреть. Ты должен будешь подчиняться моим приказам. Такие существа очень опасные, даже те, кто уже взломал первые генные блоки, могут мгновенно погибнуть. Когда будет сражаться команда, то ты должен будешь полностью выполнять мои указания, и ты должен отказаться от решения одинокого волка», — с серьезным лицом сказала королева. «Я знаю», — кивнул Хан Сень. Немного помолчав, он сказал: «Но я хочу кое-что тебе рассказать. Мой питомец обладает одной особенностью: когда она рядом, все существа начинают отступать. Я не знаю, повлияет ли это на суперсуществ или нет. К тому же, мой питомец не будет атаковать этого существа. Я уже догадалась, что от твоего питомца убегают существа, именно это мне и нужно. Его способности я ценю больше всего», — сказала королева. «Подожди, так это все, что ты хотела?» Хан Сень замер. Королева начала объяснять Хан Сенью: «Вокруг того сильного существа, которого мы хотим убить, обитает множество других существ. Конечно, мы не боимся их и можем всех убить, однако они доставляют много хлопот. А если с нами будет твой питомец, то нам не нужно будет думать о других существах, мы сможем полностью сосредоточиться на самом сильном существе». Теперь Хан Сень понял, почему королева так сильно хотела, чтобы он присоединился к ним. «Сегодня ночью ты должен собраться. Завтра ты пойдешь со мной. Я просто проходила мимо, поэтому заглянула к тебе сегодня. У меня уже есть план, как атаковать сильное существо. Ты пойдешь со мной, но тебе нужно будет встретиться со всей командой. Если у них не будет никаких возражений, то тогда ты станешь членом нашей команды», — сказала королева. «Подожди,